Навык, который я получил, был крайне полезным, а если точнее, то просто нечестным, причем он был практически без ограничений. Вы получили навык персональное изменение. Персональное изменение – навык совершенно нечестный. Это как с изменением генокода существа, благодаря чему ты можешь не только изменять вид существа, но и его параметры, количество конечностей, зрительных органов, где все это расположено. Я могу просто взять и создать себе третью руку, или увеличить характеристики в 1000 раз. Ну или что там еще можно сделать? Думаю, можно наделить способностями. Дар для использования своих сил требовал энергию. В руках обычного человека эта сила была бы полезной, но не более. Однако у меня бесконечное количество маны. В моих руках этот дар сделает меня непобедимым. Теперь у меня два дара. Первый позволяет убивать и подчинять других. Второй позволяет корректировать свою собственную силу под свое желание. Пока я пребывал в таком странном для себя состоянии, размышляя об открывшихся возможностях, Присцилла с непониманием смотрела на меня. Вот это я понимаю, повезло перед самым важным боем. Глава 19. Впереди меня ждала серьезная битва. Противник, сопоставимый с драконом Вечности, а возможно даже превосходящий его. В прошлом я проиграл Уроборосу, но с тех пор я стал значительно сильнее. У меня есть глаза короля некроманта и персональное изменение. Два навыка запредельной силы, каждый из которых позволил бы стать равным сильнейшим этого мира. Но хватит ли этого, я совершенно не уверен. Вполне возможно, это мой последний бой. Мы не договаривались сражаться до смерти, но сдерживаться вряд ли выйдет, а если без поддавков, то скорее всего так и выйдет, просто потому, что первая пропущенная атака будет смертельной. Страшно ли мне? Нет. Но я признаю, что могу умереть. Более я не такой надменный идиот, как это было с драконом Вечности. Ты готов? Поинтересовалась красивая девушка с белыми волосами. Старшая сестра моего противника, занятна, что она на моей стороне. Я уже рожден готовым. Фыркнул я. Ладно, пора уже выдвигаться. Стал я чуть серьезнее. Что стояло на кону, не было секретом ни для людей, ни для демонов. Поэтому к обозначенному времени все самые сильные воины и маги этого мира собрались, чтобы стать свидетелями грядущей битвы. В числе этих же зрителей были и главы кланов демонов. Одного князя тьмы я убил, но ведь были и другие. Наверное, все они молятся, чтобы я погиб. Люди же, скажем так, им было не так важно, кто победил, но они просто хотели на это посмотреть. На время боя любые конфликты на арене были запрещены. Со стороны людей порядок поддерживали Фрилу, Пира и мои девочки, которые в силе не уступали сильнейшим демонам. Среди демонов же по приказу Урайта три князя тьмы заставили всех отбросить свой боевой дух. Другими словами, даже несмотря на многовековую вражду, драться им было совсем не вариант. Все могли только наблюдать. Перед началом боя он представил мне какого-то беловолосого парня с желтыми глазами. «Если ты не против, то мой старый друг будет ведущим этого боя», — сказал Игня. «Этот парень», — я нахмурился, пусть я никогда и не видел его, но еще в бытие короля некроманта был наслышан о желтоглазом демоне. «Ты ведь Акума, известный как Красная Молния», — уточнил я. Он выглядел слегка удивленным. «О, вы меня знаете», — склонил он голову. «В сфере миров мало о ком говорят столько же, сколько о лидере Миллениума», — фыркнул я. Раз, который слышал мои слова, заинтересованно посмотрел на Беловолосого. Он чувствовал, что перед ним кто-то невероятно сильный, и ему хотелось узнать, кто из них сильнее. Эти двое немного даже похожи, но как по мне скорее противоположности, по крайней мере, они используют силу антимагии совершенно по-разному. Только вот сегодня не их день для сражения. Хватит уже, желтоглазый демон мне задолжал, вот и отрабатывает. Вмешался Игняуэйт. Так что скажешь, при условии, что раз так же будет с ведущим. Поставил я условие. Эй, я вообще-то не соглашался. Пробурчал раз, но его и не спрашивали. Перед тем, как поединок начался, желтоглазый попросил немного времени, чтобы подготовить все для эфира на высшем уровне. Он что, собирается этот бой транслировать на всю сферу миров? Уточнил я. Черт его знает, ответил Игняуэйт. Учитывая все, что я об этом Акуме слышал, думаю, я совсем недалеко от правды. В укромном уголке одного из бесконечных миров, в небольшой квартире сидел мужчина, хотя, скорее парень, с золотыми волосами. Почувствовав непонятный зов, он включил телевизор. Как раз в этот момент в 10 метрах от него из темноты вышел парень. В темноте выделялись только его глаза, один из них был красным, а второй желтым. Человек, хотя, его так уже нельзя называть, с мутацией присел рядом с блондином. «О, пришел», посмотрел на него светловолосый. «Конечно, ты ведь говорил, что будет грандиозная битва. В отличие от тебя, будущее видеть я не могу», пожал плечами брюнет. «Ты и что-то не можешь», фыркнул зеленоглазый. «Скорее уж ты сознательно стараешься ничего не увидеть. Боишься, что будет скучно. Молчал бы ты», буркнул парень с разным цветом глаз. «Так что там?» — поинтересовался он. «Эти двое, кто так беззаботно болтали, общепризнанная заноза в заднице всего мироздания. Первородные целую вечность делили между собой власть в сфере миров, а потом пришли эти двое и перевернули все вверх ногами. Что уж говорить, если один из них играючи разобрался с сильнейшей из первородных, матерью хаоса. Да вроде бой какой-то. Я тоже не стал смотреть концовку. Хотел с тобой глянуть», — ответил блондин. Дракон Вечности и Истинный Дев многие знали, что эти двое друзья детства, но все равно, то, что два сильнейших существа сферы миров сидели вместе и попивали чай. Молодой парень с белыми волосами и желтыми глазами включил камеру. «Эй, Гил, этот пацан ведь тот самый кофейник», — припомнил, как видел этого беловолосого Дракон Вечности. «Ага, кофе у него хороший», — кивнул Истинный Дев, а потом усилием воли создал в своих руках две чашечки с кофе. «Будешь, Вик?» — предложил он. Истинный Дев, он же Гаврил Леонов, мог воплощать вероятности. Его силы достигли такого уровня, что он мог воплощать вероятности, которые вообще никогда не воплотились бы. Так, например, вероятность, что Акума был бы сейчас с ними, равнялась и приготовил им кофе, равнялась абсолютному нулю, но он все равно смог воссоздать эту вероятность и получить кофе. «Ты же знаешь, что обесцениваешь чужой труд такими фокусами», — фыркнул Дракон Вечности. «Будешь или нет?» — поторопил друга Дев. «Конечно буду», — взял он чашечку кофе и начал пить, но сколько бы ни пил, кофе в его кружке меньше не становилось. Дракон Вечности, он же Виктор Громов, обладал уникальной силой, способной прогибать реальность под свои желания. Он мог даже ломать законы логики, тем самым игнорируя любые «должно» и «есть». Если он чего-то не может, то его способность игнорировать ограничения сработает, и он это сможет. Такова была сила этих двоих, абсурдная, не поддающаяся описанию. Именно эта сила и сделала их самыми ужасными шутниками во всей сфере миров. Тем временем бедный Акума прокашлялся и начал свою речь, даже не полагая, что два сильнейших существа в мире сейчас в наглую бесплатно пьют его кофе. «Итак, позвольте представиться, перед вами скромный владелец кофейни, которому посчастливилось стать ведущим самого масштабного сражения последних миллионов лет. Неважно, кто вы, первородные существа, воплощение концепций, или просто скитальцы по мирам. Будь ты хоть самой матерью хаоса или владычицей пустоты, этот бой ты в любом случае обязана посмотреть», — сделал очень громкое заявление парень с белыми волосами и желтыми глазами. «Для начала представим первого из наших бойцов, известный как герой-демон, Игниауэйт, и интервью мы возьмем у одного из князей тьмы. Для начала представьтесь». Эмну, один из сильнейших демонов, посмотрел куда-то в сторону и, получив невидимую для всех команду, начал рассказывать. «Эм, меня зовут Придер Гримари, и я князь тьмы, эм, подчиненный господина. На всякий случай, осуждаю», — хмыкнул беловолосый. «Отлично, отлично. Итак, небольшая ремарка. Князья тьмы, это вам не хухры-мухры, они сильные. Уже даже вступили на второе древо. Ну и вот, господин Гримари, расскажите нам немного об Игниауэйте». Князь тьмы некоторое время молчал, после чего чуть ли не зарычал. «Какого хрена я вообще ЕЕА?» Однако показалась красная вспышка, после чего Придер Гримари выглядел белее мела. «Ой, кажется, тут какие-то красные молнии летают. Интересно, почему же?» — начал оглядываться беловолосый. «Так вот, господин Гримари, вернемся к вопросу. Вам нужно представить публике вашего господина». Истинный Дев фыркнул. «А он хорош», — признал он. «Определенно, Дракон Вечности с ним согласился». «Да-да, я сделаю, не надо больше молний», — закричал он. «Господин Игниауэйт, это сильнейший демон в истории. Имея навык избранный, он прогибает реальность под себя. Даже если какая-то атака на нем сработает, реальность изменится таким образом, что атака не сработала, а после этого он получит абсолютный иммунитет к подобным способностям. Именно поэтому он никогда и никому не проигрывал, потому что все, даже реальность, подстраивается под него». Услышав описание способности, блондин посмотрел на своего друга. «Мне что-то его способность напоминает», — произнес он. «Вик, у вас, Похоже, способности одного типа. Все будет зависеть от реализации. Пожал плечами дракон. Хотя, если все подтвердится, то вряд ли кто-то из первородных сможет с ним совладать. Занятненько, протянул Дев. Хочу с ним сразиться, признался он. Виктор посмотрел на зеленоглазого друга с долей сомнения. Однако, ничего говорить он не стал. Отчасти он понимал желание своего друга. А теперь я попрошу своего соведущего взять интервью у представителя его оппонента. На экране показали обозначенного соведущего. Красноволосый парень смотрел на камеру таким образом, что умудрялся демонстрировать, насколько ему не хочется. Но по какой-то причине он все-таки заговорил. И дракон вечности, и истинный Дев активировали свои способности, чтобы узнать, на что этот парень годится. Они узнали о нем все, начиная с прошлого и заканчивая силами. И оба должны были признать, его антимагия действительно впечатляла. Не сейчас, нет. Однако, если он разовьет эту силу до предела, то станет по-настоящему сильным. Может, столкнем этих двух ведущих, предложил дракон. Ты как всегда, фыркнул Дев, но слегка подождав, добавил. Если этот бой нас разочарует, так и сделаем. Оба ведущих были примерно равны по силе, и наблюдать за боем антимагов, способных в магию, всегда интересно. А меж тем красноволосый начал говорить. Типа драться будет Артур Блейк. У кого бы еще это ваше интервью взять? Пробурчал он. Будто только этого и дожидаясь, в камере показался улыбающийся парень с так называемым лицом тыковкой. Позвольте мне, позвольте мне. Чуть ли не умолял он, и получив молчаливое согласие, или скорее просто игнор со стороны ведущего, продолжил. Для начала представлюсь, у меня много имен, пожалуй, назову одно из самых известных, Киллуэкл. Вы могли слышать о вашем скромном рабе, принце Хаоса, улыбаясь, представился он. Итак, противник Игнии Уайта, человек, что некогда навел шуму, он убил многих первородных, и даже осмелился подкатывать к моей матери, человек, что заслужил называться одним из самых опасных существ мироздания, король-некромант. В этот момент у Дева лицо помрачнело, а вот дракон ухмыльнулся. Так и знал, что он вернет свои способности, недовольно произнес блондин. Ахах, конечно знал, ты ведь типа будущее видишь. Посмеялся парень с разным цветом глаз. Хватит ржать, его способности очень опасные даже для нас. Ага, и он наверняка стал еще сильнее, согласился дракон. Если ты понимал, что так будешь, почему его не добил? Да просто прикольный чел. Почему бы и нет? Деву оставалось только закатить глаза. И хотя он вел себя так, но полностью понимал чувства друга. Ведь они, обладающие такой силой, невероятно сильно скучают. В любом случае, теперь оставалось только дождаться самого боя. Потому что оппоненты определенно были достойны друг друга. Интерлюдия. История короля-некроманта. Часть 1. Эта история началась и закончилась задолго до того, как двое сверхсильных существ решили сразиться, и повествует она о ребенке, который прожил одну несчастливую жизнь, а затем и вторую жизнь полную боли и страданий, ребенок, который позже станет известен как король-некромант. Жизнь – несправедливая штука, кому-то может повести, и он получает все, не прилагая никаких усилий, а другие и за всю жизнь не получают даже шанса реализовать себя. К сожалению, Адан был из последних. В свои 22 года он имел долг в 344 миллиона рублей, и с каждым днем долг лишь увеличивался. Началось все в тот день, 15 лет назад, когда его родители погибли в автокатастрофе. Теперь уже нет смысла гадать, кто виноват. Но факт остается фактом, Адам и его маленькая сестра остались одни. Сразу после похорон пришли ростовщики, которые сообщили, что отец Адама взял у них денег в долг под безумные проценты. Когда Адам попытался сопротивляться, они избили его до полусмерти, переломали почти каждую косточку и оставили валяться на земле. Потом пришли еще раз и сделали то же самое. И так, пока семилетний мальчишка не сломался. Именно поэтому Адам утверждал, что жизнь несправедлива. Чтобы выплатить долг, ему пришлось продать почку, костный мозг, желчный пузырь, селезенку и, буквально на днях, правый глаз. Все это покупали с превеликим удовольствием, если знать, к кому обратиться. Он коснулся рукой повязки на уже отсутствующем глазу и вздохнул. «Веселее, Адам. Помни, стакан наполовину полон», — сказал он себе. Циник внутри него хотел громко рассмеяться. Юморист совсем не оценил шутки. Но этого никто не слышал, так что ладно. Взгляд единственного глаза сам собой вернулся к окну и пейзажу за ним. Дома сменялись друг за другом. Какие-то из них могли похвастаться дорогой-отделкой, люстрами, что стояли сотни тысяч рублей, и красивыми оконными рамами за столько же, а другие не стоили и половины этой суммы. Одни богачи, другие бедняки. Но Адам завидовал им всем. По крайней мере, они могли вкусно поесть. Желудок предательски заурчал от одной только мысли о белом хлебе и молоке. О чем-то большем он уже даже не мечтал. 3 дня он не ел, 3 дня после того, как его прогнали с последней мусорки. Наверное, он жалок, да, но Адам старался не унывать. Пусть даже после всех его жертв долг все еще рос, пусть ему пришлось оборвать все связи с сестрой, чтобы ростовщики не узнали, где она, пусть ему не могли помочь даже полицейские, потому что они были в сговоре с этими ублюдками. Он все равно надеялся, что когда-нибудь настанет время, когда он сможет завтракать каждый день, и не черствым плесневелым хлебом с водой, а белым хлебом, намазанным маслом, и яичницей каждое утро, а потом, если такой завтрак когда-нибудь надоест, хотя он не думал, что это возможно, он, вместо яиц, сделает себе какой-нибудь бутерброд, возможно, даже с помидорами и сыром. Хе-хе-хе. Адам начал смеяться, представляя, как это будет. Да, он был счастлив от одних только мыслей об этом. Так почему из его единственного глаза пошли слезы? Так, хватит унывать, завтра все уже будет по-другому. Успокоив себя, Адам вышел на своей остановке и прошел пешком еще около 5 километров. Можно было бы сесть на маршрутку или даже шикануть и заказать такси, но сегодня он был не против пройтись, ведь сегодня все закончится. Место встречи было в сарае. Он уже много лет туда приходил, и каждый раз приносил с собой деньги. Но в этот раз денег у него не было. Взгляд сам собой зацепился за множество фигур в разной одежде. Кто-то возомнил себя настоящим мафиози и облачился в костюм. Другие же оделись в спортивные штаны и куртку. «Ты опоздал», — сказал мужчина с синими глазами и большим шрамом на лице. «И, вижу, у тебя хорошее настроение, Адам», — прищурился он. «Есть такое», — улыбнулся Адам. «Иногда даже я могу наслаждаться моментом», — добавил он. Почему-то взгляд синих глаз стал холодным, будто бы этому человеку претило видеть, как Адам может улыбаться. «Принес деньги», — решил мужчина обойтись без лишних разговоров. Адам огляделся. Там собралось человек 10, не меньше. Вряд ли все они тут из-за него. Может быть, у них еще какие-то дела, которые надо обсудить. Пара из них были вооружены огнестрельным оружием, но в остальном обычные бандиты, коих в городе на самом деле полно. 500 тысяч, верно? Спросил Адам, прекрасно зная ответ. Кстати, об этом. Ты, конечно, стараешься, я это вижу, но твой долг только растет. С каждым днем он становится только больше. Отдавая по 500 000, ты никогда его не выплатишь. Со следующего месяца приноси по 1 000 000. Засранец умолчал, что даже если платить по 10 миллионов, долг все равно будет увеличиваться. Это много, я и 500 тысяч с трудом собираю, сказал Адам. Возможно, еще вчера он заплакал бы от отчаяния, но сегодня этот разговор давался ему гораздо легче, чем обычно. Не сможешь? Прищурился мужчина со шрамом. Ну, у тебя же есть сестра. Да, недавно видел ее. Она красавица. Воспользуйся ей. Пусть прыгнет под кого-нибудь побогаче. Ну или продает свое тело. Мне плевать, что ты будешь делать. Но если не принесешь деньги, ты знаешь, что будет, верно? По спине Адама прошли мурашки, и он почувствовал, как сердце начинает переполняться холодным гневом. Тем не менее, на его лице появилась улыбка. «Нет, моя сестра погибла 2 дня назад», — наложила на себя руки. Говоря это, его голос казался безразличным, но было в нем что-то страшное, будто затишье перед бурей. «Но я рад, что ты заговорил об этом. Теперь у меня не осталось сомнений». Достав пистолет из-за пазухи, Адам выстрелил. Потом еще раз, и еще. Разумеется, по нему также открыли огонь. Одна пуля попала ему в бедро. Вторая вошла чуть левее пупка и, скорее всего, застряла в позвоночнике. Еще с 1 дюжину пуль прошли насквозь по всему телу. И несмотря на все это, он продолжал стрелять, даже когда пули кончились. Казалось, он – сама сущность холодной, беспринципной ярости. Он не кричал, не вопил и не проявлял эмоций. Он лишь жаждал крови как самый настоящий дух мщения. Это они виноваты в том, что он не был рядом с ней, когда ей было тяжело. Если бы не они, то его сестра наверняка была бы жива. Он убьет их, убьет всех. Даже если ему придется превратиться в демона, он вернется за ними и сожрет их душу. Такова была ненависть в сердце Адама. К какого черта? Он что, зомби? Стреляйте, стреляйте. Еще одного ему нужно убить, хотя бы еще одного, он не может так просто умереть. Сознание начало покидать Адама, но безумная боль не позволяла ему окончательно заснуть. Это было больно, очень больно, но он должен был убить хотя бы еще одного. Его тело было так сильно ранено, что, казалось, он уже давно должен был быть мертв. Но он вцепился своими зубами в глотку одного и откусил большой кусок мяса, а потом посмотрел на следующего, еще одного. Он все еще может думать, значит, может убить еще одного из них, чтобы отомстить за свою сестру и за себя. Черт, черт, черт, да сдохни ты. Когда нож в его руке пробил грудную клетку следующего, силы окончательно покинули его, и он упал, все вокруг будто завертелось. Адам чувствовал, что теперь все кончено. Нет, надо убить еще одного. Но теперь уже тело не смогло подняться. А жаль, он надеялся, что убьет их всех. Эх, если бы он мог прожить счастливую жизнь. Он так хотел просыпаться по утрам, говорить маме, как он ее любит, провожать сестренку в школу и защищать ее от обидчиков, просить у папы денег, чтобы пойти на свидание. Его месть закончена, он сделал все правильно. Но сейчас, в этот последний час, он мог думать только о несбывшихся мечтах и отдаваться счастливым фантазиям в своей голове. Так он и умер. Сегодня в клане Блейк был праздник, и в то же время, это был самый волнующий день у Филина Блейка, сильнейшего практика боевых искусств в городе Пентаграмм, ведь сегодня жена родит Филину еще одного сына. Правда, процесс оказался очень мучительным. Казалось, это длится вечность. Но вот, целительница клана взяла что-то, и послышался смачный шлепок, а за ним и плач младенца. Все, ухмыльнулась старушка, держа малыша в руках, а малыш не из робкого десятка. Он никак не хотел плакать, пришлось помочь ему. Довольная проделанной работой, сказала она, роды тоже были непростыми, но, вам повезло, а ей нужно будет отдохнуть некоторое время, и тогда придет в норму. Обозначенная Ай с трудом могла даже двигаться. Тем не менее, она протягивала руку, пытаясь дотянуться до своего ребенка. «Дайте его, прошу, позвольте мне подержать его», — тихим голосом молила она. Филин аж растерялся и неуверенно посмотрел на старушку. «А им можно?» – осторожно спросил он. Старушка вздохнула. «Ну, что поделать, таково уж материнское сердце», – хмыкнула она. «Но только минутку, а потом отдых». Повысила она голос. Никто в этом доме не осмелился бы ослушаться приказа этой с виду старой женщины, которая принимала роды самого Филина. «Конечно», — улыбнулся Филин и протянул ребенка. «Дорогая, как и обещал, я дам тебе выбрать ему имя». Женщина слабо улыбнулась. «Саул», — тихо произнесла она. Филин чуть скривился. Ему это имя казалось слишком женственным, тем не менее, он сдержал слово и не стал спорить с женой. «Саул Блейк, так зовут нашего сына». Взял он малыша и поднял высокого над головой. «Я уверена, его ждет великая судьба». Из последних сил улыбнулась Ай. Тем временем малыш косился в сторону старушки, которая его смачно выпорола. И в глазах этого мальчика было необычное осознание для всего вокруг, а также тьма, о которой никто не мог даже предположить. Адам медленно открыл глаза. Вокруг царила полумгла. Он чувствовал себя странно. Воспоминания о прошлой жизни были свежими, как будто это случилось вчера. Он помнил, как его тело изрешетили пули, и как он боролся за каждый вздох, а после тьма, за которым пришел всепоглощающий свет и боль. Теперь же он снова жив? Как так? У него было столько вопросов, и ни одного ответа. Впрочем, это не так уж важно. Теперь он здесь, где бы это здесь ни находилось. Он попытался подняться, но тело не слушалось. Он почувствовал, как что-то удерживает его на месте. Попытка пошевелить руками и ногами вызвала лишь неуклюжие, слабые движения. Его разум, привыкший к контролю взрослого тела, был в шоке. Адам с трудом повернул голову и увидел, что его руки и ноги были маленькими и пухлыми, как у младенца. Понемногу осознавая свое новое положение, он испытал смешанные чувства от изумления до облегчения. Это был второй шанс на счастливую жизнь, то, о чем он так мечтал. Он как мог оглядел комнату, пытаясь понять, где находится. Комната была уютной и красиво обставленной. Он услышал мягкий голос, доносящийся из-за двери. Вскоре заглянула красивая женщина с темными волосами. «Если я буду похож на нее, то от девушек отбоя не будет», — отметил он про себя. Адам не был уверен в том, что вообще произошло. Но вот он здесь, как малыш, и эта женщина смотрит на него с такими теплыми чувствами, что, кажется, внутренности скручивает, или не кажется, и это не из-за ее взгляда. Со смущением Адам отметил, что сделал большое дело, это было худшее, что с ним могло произойти, взрослый разум просто не был к этому готов. Женщина нежно улыбнулась, что-то сказала, и на несколько секунд отошла. Вскоре Адам был чистеньким и в новой одежде розовой. Также взрослый младенец отметил, что язык не знает, но из многочисленных обращений понял, что его теперь зовут Саул. Ну, не такая уж и большая разница. Имя приятное на слух, а то мог бы быть каким-нибудь Кракарином. В общем, Адам, хотя, теперь уже Саул, был рад своему новому имени. «Теперь у меня есть семья, которая любит меня», – размышлял он, надеясь, что так оно все и останется. «Я должен использовать этот шанс. Я стану сильным, чтобы защитить тех, кто мне дорог, и никогда больше не позволю никому причинить мне вред», – дал он себе обещание. Эти мысли приносили ему утешение. Он знал, что впереди ждет много трудностей, но теперь у него была цель. Саул понимал, что его новая жизнь была полна возможностей. Правда, он даже не представлял, какие дороги перед ним открыты. «Я не позволю прошлому диктовать мое будущее», – твердо решил он. «Я использую этот дар, чтобы прожить счастливую жизнь. Теперь все будет иначе». Саул закрыл глаза, наслаждаясь мелодией колыбельной, что пела мама, и уютом нового мира. Он знал, что впереди его ждет великое будущее, и был готов встретить его с решимостью и мужеством. Правда, это все потом. В первое время он не был способен даже нормально пошевелиться. Говорить о чем-то большем конкретно сейчас не было смысла. По мере жизни, оглядываясь вокруг, Саул начал замечать множество странностей. Комната, в которой он находился большую часть времени, была красиво обставлена. Каменные стены, украшенные изысканными резными орнаментами, мебель инкрустирована драгоценными камнями, а потолок украшен узорами, напоминающими звездное небо. Однако тут не было света, телевизоров или других вещей, которые можно встретить в любом доме. И ведь бедными их не назовешь, их дом больше походил на особняк, нежели обычный домик. Иногда Аль могла заблудиться с ним на руках и целый час бродить, не зная, как вернуться в ее комнату. У нее было что-то вроде топографического кретинизма. Поэтому Саул также имел счастье изучить особняк и иногда даже помогал маме найти дорогу. Это не походило ни на один интерьер, который он когда-либо видел в своей прошлой жизни. Это было так необычно. Саул часто слышал мягкий голос своей новой матери, Ай. Ее голос был наполнен нежностью и заботой, и он успокаивал его. Но и в ней много чего оставалось непонятным. Он много раз видел, как она легко поднимала и переносила тяжелые шкафы, каменные скульптуры и другие тяжести, как будто они весил намного меньше, чем это было на самом деле. Ее движения были плавными и изящными, что наводило на мысль о какой-то скрытой силе. Объяснить это все было невозможно, поэтому Саул продолжал гадать, что же с его матерью не так. Может, у нее особое строение тела, из-за которого у нее мышцы намного плотнее, чем у обычных людей. Он слышал, что такое бывает, но не до такой же степени. Очнувшись очередным утром, Саул был полон решимости узнать больше о новом, таком похожем, но в то же время таком отличном мире. А если ничего нового и не узнает, то хотя бы лучше начнет понимать язык. У него не было реальных доказательств, но ему нравилось думать, что это другой мир, а не тот же самый. Саулу было около полугода, и сегодня он стал свидетелем сцены, которая окончательно изменила его восприятие нового мира. Его мать, Ай, сидела рядом с ним, держа в руках небольшое растение в горшке. Она нежно гладила листья и что-то тихо шептала. Вдруг ее пальцы засветились мягким зеленоватым светом, и растение начало стремительно расти, и за несколько секунд уже распустило цветки. «Магия!» – подумал Саул, ошеломленный увиденным. «В этом мире действительно есть магия. Это было просто уму непостижимо. Нет, то, что он переродился в этом мире, это тоже невероятно. Но то, что тут была магия, и он, возможно, сможет ее использовать, это оказало на него сильнейшее впечатление. Он, человек, проживший в аду столько лет, теперь смог вернуться и даже может обучиться магии. Разве мог он мечтать о большем? С этого момента он начал искать новые проявления этой удивительной силы. Каждый день приносил новые открытия. Так он и увидел тренировки отца, Филина. Грозный статный мужчина стоял так, что, казалось, само пространство вокруг искажается от его ауры. Он положил руку на огромный булыжник, и вокруг него завихрилась энергия. Что за энергия? Саул не знал. Что Филин собирается делать? Саул не знал. Тем не менее, он просто не мог глаз оторвать. Это было интригующе. Каменный булыжник задрожал, а а потом его разбился на части и во все стороны разлетелось пламя. Жар от этого пламени отдавался до них с матерью. Страшно было даже представить, что случится с человеком, если это пламя обрушится на него. «Видишь, Саул, какой твой отец потрясающий!» — улыбаясь, сказала Ай. «А ведь он Рахатан Фриаркарон, и когда-нибудь ты тоже будешь таким же». «Нет, уверена, сынок, ты даже превзойдешь его, как и твой Крантар». Некоторые слова младенец еще не знал, но был согласен, что отец был невероятным. И неужели он тоже может достигнуть такой силы? Саул начал понимать, что его новая жизнь была полна возможностей, о которых он и не мечтал в прошлой жизни. Он осознал, что оказался в мире, где люди могут использовать магию для достижения невероятных высот. Это был мир, где сила и мудрость были доступны тем, кто готов усердно работать и учиться. Но в немалой степени все это зависело и от врожденного таланта. Был ли у юноши из другого мира такой талант, это еще предстояло выяснить. Новая семья Саула окружила его заботой и любовью, что позволяло вспомнить уже забытые приятные моменты из прошлой жизни, еще до смерти родителей. И оттого было страшнее осознавать, что все это может закончиться. Ведь опыт подобного у Саула уже был. Его ум, наполненный воспоминаниями взрослого человека, требовал действий прямо сейчас. Этой же ночью Саул решил попробовать встать на ноги. Его мать, Ай, оставила его на мягком ковре в семейной зале и отошла всего на пару минут. Комната была залита мягким светом, создаваемым свечами, свет которых отражался от стен и украшений, создавая атмосферу тепла и уюта. Сначала он просто переворачивался, пытаясь найти баланс. Его маленькие руки и ноги были еще неуклюжими, но желание двигаться вперед было сильнее. Сконцентрировавшись, Саул медленно подтянул ноги под себя и попробовал встать на колени. Он чувствовал, как его тело дрожит от напряжения, но не сдавался. Стараясь сохранить равновесие, он наперся на небольшой деревянный столик рядом. Его сердце билось быстрее, когда он понял, что стоит на коленях. Это было в первый раз, когда он сам перешел в эту позу. Вдохновленный этим успехом, он осторожно поднялся на ноги, держа руки на столике для поддержки. В тот момент, когда он почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы отпустить столик, он решил бороться, пока есть силы, а потом еще. Долгих 30 секунд он на дрожащих ногах держался, но в какой-то момент все силы покинули его. Но вместо того, чтобы упасть, он продолжил упорствовать. И тогда случилось кое-что неожиданное. Поток энергии из его тела вырвался наружу, опрокидывая горящие свечи на высокой тумбе, которые упали рядом с окном занавески в комнате, мгновенно вспыхнули пламенем. Саул с ужасом наблюдал, как огонь охватывает ткань, но прежде, чем он успел что-то сделать, в комнату вбежали его родители. Филин быстро потушил огонь магическим жестом, а Ай подхватила Саула на руки, успокаивая его. Немного успокоившиеся родители посмеялись над этим инцидентом, радуясь необычайной силе своего сына, но с тех пор стали более осторожно подходить к его воспитанию, и более не оставляли одного. Саул много размышлял о своем перерождении и новом мире. Каждый день приносил новые открытия. Он любил наблюдать за тренировками отца, и не только его. Люди, которые частенько мелькали в их огромном доме, тоже были магами. Похоже, Филин был каким-то крутым магом с собственной школой. Ну или по крайней мере так подумал Саул. Но со временем стало очевидно, что их отец глава целого клана, в котором состояли сотни магов. А значит, и о будущем Саулу не нужно переживать. Он испытывал радость от того, что ему больше не нужно было бороться за выживание, и что его жизнь была полна возможностей и перспектив. Клан Блейк практиковал особый стиль боевых искусств – длань пустоты, который позволял особым образом выпускать магическую энергию через конечности, добавляя в нее элемент атрибута. Благодаря этой технике клан Блейк и стал знаменит. Прошло еще несколько месяцев, и Саулу исполнился год. За это время он узнал, что не единственный ребенок в семье. Похоже, у Саула есть старший брат, некий Рен, и этот старший брат был невероятно талантливым, и его отправили учиться в Королевскую академию в столице, чтобы он реализовал свой потенциал. По этой причине Саул и Рен еще не встречались. Тем временем Саул продолжал учиться контролировать свое тело и, хотя уже давно научился ходить, пытался добиться большего, каждый день делая маленькие шаги к своей цели. Еще одна неловкая ситуация произошла, когда он пытался имитировать движения, которые видел у старших магов, и, не рассчитав свои силы, разбил ценный вазон. Это вызвало не только смех у родителей, но и удивление, насколько быстро ребенок усваивает магию. Впрочем, было рано еще что-то говорить. Будущее мага определит атрибут его магии, который зависит от психопортрета человека. Обычно в клане Блейк появляются люди с атрибутом пламени, потому что почти все в клане вспыльчивые и горделивые, любящие помахать кулаками, что плохо сочетается с их подлыми трюками использования скрытого оружия. Тем не менее, нередки случаи, когда атрибут может быть ледяным и любым другим. Но даже для них в клане Блейк есть специальные методы тренировок и сильные заклинания. Саул тем временем просто наслаждался новой жизнью. Потихоньку он узнавал и об этом мире, и про место, где оказался. Он родился на юге королевства Синема, в городе Пентаграмм. Существовало ли такое королевство в мире, в котором он прожил, нельзя было сказать точно. Когда он был Адамом, у него не было времени и возможности изучать географию. Тем не менее, мир совершенно точно был другим, так что, это не так уж и важно. В этом мире кланы играли ключевую роль. Каждый клан был как маленькое королевство, объединенные общей целью, кровью и традициями. Кланы варьировались от небольших семейных объединений до великих кланов, насчитывающих десятки тысяч членов. В городе Пентаграмм сосредоточились 12 именитых кланов магии и много мелких семейств. Кланы постоянно соревновались друг с другом, стремясь доказать свое превосходство. Маги разделялись на множество уровней, и каждое новое поколение сражалось за власть в городе. Именно поэтому талантливые дети в каждом поколении всегда получали лучших учителей и условия для обучения. И у каждого из 12 кланов была своя школа, где они обучали своих талантливых детей для будущего процветания клана. Кланы обязаны были защищать свои земли и подданных, а также в случае необходимости прислуживать королевской семье, которая правила страной. Они тренировались, чтобы стать сильными магами, способными защитить свое королевство от внешних угроз и поддерживать порядок внутри. Каждый клан имел свои уникальные заклинания и секреты, передаваемые из поколения в поколение. Клан Блейк славился своими заклинаниями стихии огня и особой техникой боя, которые прославили клан на все королевства. Маги были сердцем этого мира. Эти люди обладали сверхъестественными способностями, они могли управлять элементами природы, лечить раны, усиливать свое тело, и жили сотни, а то и тысячи лет. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев обычные люди не оказывались втянуты в дела магов, потому что последние старались не влиять на мир смертных. Тренировки магов были изнурительными и требовали огромной силы воли и упорства. Они изучали заклинания, медитировали для усиления своей внутренней энергии и использовали магические артефакты для повышения своих способностей. Самые сильные маги становились старейшинами своих кланов и становились ближе к королевской семье. Эти легендарные мастера могли изменять реальность по своему желанию, их имена и деяния становились легендами, передаваемыми из уст в уста. Вот в таком вот необычном мире оказался Саул, и ему предстояло выбрать, как он будет жить в этом мире. Будет ли довольствоваться тем, что его мечта из прошлой жизни наконец осуществилась, или захочет большего? Когда Саулу исполнилось 5 лет, Филин решил сделать ему самый удивительный подарок, научил контролировать поток маны в теле. Это было удивительно. Ощущение, когда энергия протекает по меридиане, заставляло чувствовать себя особенным. Развитие меридиан в юном возрасте очень эффективно. Возможно, ты пока не поймешь, насколько это важно, Саул, но даже 1 час таких занятий невозможно переоценить в будущей перспективе, сообщил ему отец. Конечно, это не сделало из Саула настоящим магом, но он все равно был благодарен Филину. И теперь, на радость служанкам, Саул стал куда спокойнее. Раньше он считался непоседой, но с момента, как получил возможность развивать энергоканалы, большую часть времени был сконцентрирован на этом. Мага от немага отличает то, что в теле мага с рождения есть меридиан. С тем, как маг развивает свои силы и очищает энергию, меридиан становится больше. Когда у мага появляется 2-я меридиана, он становится магом 2-го уровня, с 3-й меридианной, магом 3-го уровня, и так далее. Пока меридиан наконец не станет 12, этот этап называется адепт маги. После же маги могут попытаться объединить 12 меридиан в одно ядро. В случае успеха они перейдут на следующий ранг, повелитель маги. Если же не получится, они могут навредить себе или даже лишиться всех сил. Нынешний глава клана Блейк, один из сильнейших людей в городе, достиг предела ранга адепт магии и сейчас находится на 12 уровне. Он был гением из гениев. Во всем городе лишь единицы смогли бы противостоять ему, но его уровень сил для большинства недостижим. Если маг сможет успешно открыть десятую меридиану, ему сразу же положен титул старейшины своего клана. В клане Блейк было всего 9 старейшин, и лишь двое из них достигли 12 уровня. Теперь, когда Саул начал демонстрировать впечатляющее упорство и талант, он все чаще начал слышать об Ирине. Все вокруг сравнивали братьев, и оказалось, сравнение было совсем не в пользу младшего. Насколько же Ирен удивителен, если все говорят, что он талантливее меня, гадал Саул, когда в очередной раз услышал о брате. Но это лишь больше подталкивало Саула увлечься развитием энергоканалов, настолько, что он почти ничего не замечал вокруг себя. Под присмотром отца он тренировался и тренировался, пока наконец его достижения не признал весь клан. Будет весело посмотреть на противостояние будущего поколения. Оба сына Филина показывают удивительные результаты. Хотя, вряд ли Саул сравнится с Иреном. Ирен старше на 5 лет, но уже пробудил свой атрибут. Жаль, правда, что это не атрибут огня. Саул же показывает похожий талант, и может пробудить атрибут нашего клана. Если придется выбирать, то я буду на стороне Саул. А вот я думаю, что Ирен – это новый виток развития клана. Мы уже 2 века топчемся на месте. И если клан Блейк решит последовать за Иреном, то мы сможем сделать шаг вперед. Я так это вижу. И поменять все, что мы пытались сохранить. Даже атрибут маги, а почему нет? Атрибут юного Ирена клану подходит гораздо лучше, чем атрибут огня. С ним наше искусство Длани Пустоты перейдет на новый уровень. Но мы отбросим память предков. Споры старейшин подливали масла в огонь, заставляя остальных в клане уже делать ставки и выбирать свою фракцию. В клане Блейк издревле глава клана выбирался из самых талантливых магов поколения. Не было правила, что именно старший должен занять это место. И оттого Саул больше тренировался, желая не отставать от своего талантливого брата. В его голове Ирен выступал неким идеалом, превзойти которого он был обязан. Так Саул и дожил до 12 лет, когда пришло время узнать, что за атрибут магии будет у него. На тренировочной площадке собрались 428 человек, все, от млада до старцев, пришли на церемонию в честь дня рождения их молодого господина. Они расступились по окраине, создавая фигуру полумесяца, и оставляя в центре главу клана и его второго сына. Ведь сегодня был самый важный день в жизни юного Саул. Он все еще был ребенком, но уже совершенно не беззащитным. Каждый маг, если он ранее не пробуждал атрибут самостоятельно, по достижению 12-летнего возраста должен пройти через особый ритуал, где и пробудится его атрибут маги. Почему атрибут магии так важен? Потому что маг с определенным атрибутом может развивать силы только этого атрибута. Особенным этот день делало и то, кем был этот ребенок. Не только то, что он сын Филина Блейка, но и то, что его старший брат Ирен был известен во всем королевстве как уникальный талант. Юный Саул тоже стал знаменит на весь клан, и если у него получится пробудить сильный атрибут, то будет не так очевидно, кто именно станет следующим главой клана. По крайней мере, на это надеялись некоторые из старейшин. Так какой же ужасный ритуал должны пройти маги, чтобы пробудить свою потаенную силу? На самом деле, все было просто. Обычно детей приходится долго уговаривать, но ты у нас умный мальчик, поэтому слушай, что надо делать. Филин объяснил ему, как проходит этот ритуал. Саул сел в позе лотоса и полностью огородил свое сознание от внешнего мира, сконцентрировавшись на патоке маны в теле. Перехватив контроль над привычным потоком, он начал прерывать его, создавая колебания энергии и, в конце концов, разрывая свои меридианы. Это сопровождалось ужасной болью, настолько невыносимой, что ее можно сравнить только с огнестрельным ранением. Однако, все-таки, Саул все еще мог сопротивляться этому. Он сжал зубы и шипел, но не плакал и тем более не молил прекратить, потому что он знал, это то, что ему нужно. А вот остальные могли только наблюдать за выдержкой юного господина. Для каждого из присутствовавших на церемонии не было тайной, через что проходит тело этого мальчика. Даже спустя годы эта боль от разрыва меридиан вспоминается с ужасом. Большинство из здесь присутствующих не выдержали и нескольких секунд. Но этот ребенок, он уже 3-ю минут не проявлял никаких признаков боли, только морщился и шипел. Адская боль должна была измотать его разум и словно меч отсечь все лишние отростки, позволяя его разуму сосредоточиться на одной мысли. И из этой мысли и появится его аспект. Однако Саул держался так долго, что, Казалось, его волю невозможно сломать. Окружающие начали сомневаться, правильно ли мальчик все делал, ведь даже взрослые были не уверены, что выдержат эту боль так долго. В голове у мальчишки от чудовищной боли начали пробуждаться далекие воспоминания о том времени, когда он умер, нет, даже раньше, о той жизни, переполненной болью и страданиями, от которой он так хотел сбежать. Однако, боль лишь становилась сильнее, возвращая в его памяти и то, как он умер. Злость и ненависть к тем людям снова пустили корни в его сердце, однако вместе с этим пришло и осознание, что в этот раз он все может изменить. И в этот момент произошел взрыв энергии. От этой мощи все вокруг, казалось, задрожало, и ушло далеко за пределы клана, достигая всех 12 великих глав кланов этого города, и уходя еще дальше. Каждый человек в этом городе почувствовал, как мурашки проходили по его спине, но лишь единицы поняли, почему. Подобный эффект от пробуждения был лишь раз, когда Ирен пробудил свой атрибут магии. Когда открыл глаза, Саул заметил кое-что удивительное. Над его рукой парило что-то необъяснимое, похожее на ромбовидный кристалл синего цвета. Какой красивый, было первое, что пришло в голову Саула. Однако, стоило ему только посмотреть в глаза отца, и воодушевление Саула исчезло. В них было разочарование, да, именно оно, разочарование тем, какой атрибут магии пробудил его сын. Магия кристаллов в ахах, у него чертова магия кристаллов. Вот ведь я надеялся, что два брата поведут наш клан в светлое будущее. Да будет вам, у нас ведь еще есть Ирен. Саул сразу почувствовал, как отношение к нему изменилось. Они будто поставили на нем крест, хотя еще недавно поржались его выдержке и таланту. И то, как отец положил ему руку на плечо, будто бы выражая свои соболезнования. Но почему так, Саул еще не знал. Атрибут кристалла был редким, тем не менее, это поколение магов клана Блейк было хорошо знакомо с этим атрибутом, ведь старший брат нынешнего главы клана, Филина, имел такой атрибут. И несмотря на все свои старания, он проиграл в последнем бою и, не сумев вынести этого, он ушел из города. Главная слабость атрибута кристалла – это хрупкость данной магии. Сложно сражаться, когда твое оружие можно разбить как стекло. И за всю историю королевства еще ни один человек с атрибутом кристалла не прославился за счет своей силы. Стоит ли говорить, какое разочарование испытывал Филин, когда у его талантливого сына пробудилась именно такая магия. Однако, сам Саул не расстраивался, потому что он знал то, что не знает никто другой из присутствующих. Вся церемония в дальнейшем закончилась быстро. Ай не отпускала руку сына, будто бы опасаясь, что в тот момент, когда отпустит, злые пасти разорвут ее сына на части. Возможно, это даже было правдой. Филин же просто старался закончить со всеми формальностями и побыстрее забыть об этом дне. Вся семья оказалась полностью разбита. И лучше всех взрослых держался мальчик, но почему? Ночью, оставшись один, Саул протянул левую руку, над которой появился тот самый кристалл. А потом, он сделал так же и со второй рукой, и над ней появился сгусток всепоглощающей и разрушающей тьмы, и она извилась, будто бы пытаясь наброситься на все вокруг и уничтожить. «Так я и думал, у меня два атрибута», – прошептал Саул. Воспоминания о двух разных жизнях позволили в его сердце укорениться двум противоположным желаниям. Желание Саула защитить свою нынешнюю жизнь вылилось в силу кристалла, а желание Адама уничтожить всех, кто может причинить вред его новой жизни, в силу самой тьмы. Но именно поэтому Саул не стал рассказывать о втором аспекте, ведь он знал, что аспект – это материализация самой души. И будет странно, если у него окажется два аспекта. Он боялся, что его новая семья возненавидит его, что они посчитают его убийцей их настоящего сына. Поэтому он и молчал. От мыслей об этом на глаза начали наворачиваться слезы, но вдруг послышавшийся шум заставил его опомниться и убрать материализацию своих аспектов. В его комнату пришли родители. Они хотели поговорить с ним о том, что его ждет, возможно, даже хотели предложить ему отказаться от будущего мага. Однако, когда они оба вошли, увидели своего сына, улыбающегося и полного решимости. Саул, его мать бросилась к нему и крепко обняла. «Прости нас». Однако, огромный отец выше 2 метров видел совсем не разбитого мальчика. Нет, перед ним был воин, готовый идти до конца. «Ты не настолько глуп, чтобы не понять, что произошло. Есть что сказать?» – спросил Филин. Ай недовольно посмотрела на мужа. Обычно суровый с виду, но мягкий внутри, Филин съежился бы под этим взглядом. Однако сейчас он оставался спокойным. Мы ведь уже решили, Саул пойдет в научную академию и станет, собиралась было она что-то сказать, но в этот раз взгляд мужа заставил ее замолчать. Филин подошел к Саулу и, взглянув в его глаза, улыбнулся, потому что он видел то, что сейчас даже мама не могла увидеть. «Отец, я стану сильнейшим и возвеличу имя нашего рода во всем королевстве, нет, во всем мире», — дал он клятву, и его сын выглядел очень уверенным. Да, в этом мальчишке течет его кровь, как он мог подумать, что такое может его остановить. «Будь посему», — ухмыльнулся Филин, — «готовься, завтра ты отправляешься в Академию магии. Раньше я тебя жалел, и потому обучал дома, но если ты хочешь стать настоящим воином клана, то тебе придется превзойти там всех за 5 лет. Только в таком случае я признаю, что ты не балабол и достоин конкурировать с Реном. Академия магии, где учатся самые талантливые ученики со всего города, не только из их клана, но и 11 других великих кланов, а также гении из малых семей. 5 лет, ха, да я за 3 это сделаю», — ответил с такой же азартной улыбкой сын. А ей оставалось только закатывать глаза и вздыхать. Все они, мужчины, одинаковые. Она подумала об этом с удивительной для самой себя радостью и облегчением. Этой ночью она помогала сыну собирать вещи для академии. Теперь он будет жить там, среди других учеников. Интерлюдия. История короля некроманта. Часть 2. Академия 12 копий названа так в честь 12 великих кланов, которые правили городом вот уже на протяжении 1000 лет. Иногда эти кланы менялись местами, а иногда свергались кем-то иным или заменялись. Но так уж повелось, что число правящих кланов всегда было 12, отсюда и такое название для Академии магии. Клан Блейк был 4-м из 12 кланов. В прошлом они были на 11-м месте, но новый глава Филин Блейк смог в одиночку поднять клан с колен. Теперь же он один из сильнейших во всем городе. Хоть Филин и сказал Саулу, что жалел его и потому не отправлял в Академию, на самом деле причина была немного другой. Он готовил сына к тому, чтобы заявить о нем перед всем городом. Все 12 лет до пробуждения аспекта он призывал сына сосредоточиться на том, чтобы увеличить объем и частоту энергии, и изучать клановый стиль боя. Именно поэтому талантливый Саул к 12 годам все еще был 1-го уровня, в то время как дети из других кланов достигали 3-го, а то и 4-го уровня создания меридиан. «Саул, ты должен выпуститься 1-м номером», — сказал ему Филин. «Конечно, отец», — улыбнулся Саул. В Академии 12 копий была особая рейтинговая система. Все ученики в Академии имели свое место в рейтинге, которое определялось его силой и оценками. И уже начиная с 100 лучших учеников, чтобы подняться дальше, было необходимо побеждать в боях, и только так можно было поднять свой рейтинг. Наблюдая за Академией издалека, казалось, что Академия огромна. Но оказавшись прямо у входа, Саул понял, что и понятия не имел, насколько. 100 комнат для каждого, десятки тренировочных площадок, десятки классов и огромное общежитие – это все было так волнительно. Новенький, посреди учебного года переведенный сразу на 5-й курс, при этом без экзамена, привлек всеобщее внимание. Краску сгущало и то, что Саул был младшим братом Рена, человека, о котором знал абсолютно каждый маг города. Саул стоял у ворот академии, чувствуя легкое волнение. Величественные здания возвышались перед ним, словно напоминая о той ответственности, которая ложилась на его плечи с каждым шагом. Он был твердо намерен выполнить клятву, которую дал отцу. Академия была местом, где обучались наследники 12 самых влиятельных кланов города, и где с каждым днем оттачивались их навыки и знания. Саул знал, что, переведясь сюда, он оказался в самом центре политических интриг и опасных игр. Взглядов других он старался избегать, но чувствовал их на себе, холодные, оценивающие, презрительные. Едва Саул успел ступить на территорию Академии, как перед ним выросла фигура. Высокий юноша с серебристыми волосами и глазами, мерцающими как лезвие меча. Это был Кейлон, наследник семьи Мерлиана, известного своей жестокостью и амбициями. Пусть род Мерлиана не был одним из 12, но и слабыми их назвать было нельзя. «Саул, верно?» Голос Кейлона прозвучал надменно и требовательно, словно не оставляя выбора не ответить. «Да», — спокойно ответил Саул, скрывая внутреннее напряжение. Кейлон, слегка прищурив глаза, сделал шаг вперед. Толпа учеников, наблюдающих за происходящим, начала перешептываться, ожидая дальнейшего развития событий. «Какой позор! Я слышал, ты талантливый маг, которому не посчастливилось пробудить аспект кристалла. Но, вижу, ты даже второго уровня не достиг. Вот это талант!» Громко засмеялся он. «Или что, ваш клан отдал удачу и талант всех последующих поколений Ирену, а ты так и останешься слабаком?» Насмешливо спросил он. Саул почувствовал, как вокруг начинают сгущаться тени, словно мир сужается до их двоих. Он знал, что по прибытию многие захотят выместить на нем свои обиды. И ведь скрыть свой уровень не получится, это возможно только при помощи артефактов или особыми методами. Впрочем, вряд ли этот конфликт случайный. Семья Мирлиана были близки с кланом Симон, одним из 12 кланов. Они явно пытались выяснить, из чего он сделан, и насколько силен. Кейлон был на 3-м уровне, а значит, он достаточно талантливый. «Хочешь узнать?» – поднял взгляд Саул, встретившись с глазами Кейлона. Его голос прозвучал уверенно. Несмотря на разницу в уровнях, он его совсем не боялся. «Конечно», – рассмеялся Кейлон, но в его смехе не было веселья, лишь холодное презрение. «Посмотрим, чего стоят твои кристаллы против истинной силы». Толпа начала расступаться, освобождая пространство для дуэли. Кейлон стоял напротив, излучая уверенность в своей победе. Однако Саул знал, что сила не всегда заключается в грубой мощи. А семья Мирлиана славилась не своей силой, а скоростью и аспектом ветра. Саул ощутил, как внутри него что-то зашевелилось. За прошедшую ночь он уже придумал, как использовать магию кристаллов. Однако в этом сейчас не было необходимости. Не став ждать, пока нападет противник, он первым сделал удар. Быстрым ударом ладони он выпустил энергию, которая взорвалась в его руке и превратилась в разрушительный поток. Мощь атаки была значительно выше, чем ожидал Кейлон, и ему пришлось использовать ветер, чтобы защититься. Саул едва успел сделать шаг назад, как Кейлон, ощутив внезапный прилив ярости и желания отомстить, поднял руки, и вокруг него начал завихряться воздух. Легкий ветерок, казалось, внезапно превратился в бурю, разбрасывая мелкие камни и листья во все стороны. Лицо Кейлона исказилось от концентрации, когда его магия начала переплетаться с потоками ветра. «Ты, ничтожество на 1-м уровне с ничтожной магией, смеешь бросать вызов мне?» – прошипел Кейлон, его голос заглушался ревом ветра. «Думаешь, что со своим кристаллом можешь меня победить?» В одно мгновение Кейлон исчез из виду, его тело слилось с потоками ветра. Саул почувствовал, как холодный поток воздуха проносится мимо него, и едва успел блокировать его удар. Воздух хлестнул, как бич, сбивая Саула с ног и отправляя его катиться по земле. «Слишком медленно», — раздался голос Кейлона, словно отовсюду одновременно. Саул без проблем поднялся на ноги. Эта атака не нанесла ему никакого урона, только толкнула. Тем не менее, его эго было задето. Кейлон, несомненно, талантливый, но гением его нельзя назвать. Оказаться поваленным на землю в бою с ним – это позор. Возможно, он слишком расслабился, когда понял, что может все закончить одним ударом. Впрочем, больше он такой ошибки не допустит. «Слишком слабо», – в ответ сказал Саул. «Впрочем, больше я не позволю тебе даже коснуться моей одежды», – обещал он. «Это мы еще посмотрим». В мгновение ока Кейлон снова бросился вперед, намереваясь нанести решающий удар, но в этот раз Саул был готов. Подпустив его поближе, Саул ударил ногой по земле, снова выпуская взрывную энергию. Эта атака отбросила Кейлона и сбила с ног, давая Саулу шанс атаковать. На полной скорости он бросился к растерявшемуся Кейлону. Руки Саула покрылись энергией, и одним ударом он отправил противника в полет. Несмотря на разницу в целых 2 уровня, что в любом другом бою было бы критично, Саул без проблем одержал победу над противником, и все благодаря длани пустоты, которую он изучал все эти 12 лет. Стихия огня идеально дополнила бы эту технику, а аспект кристалла, наоборот, был бесполезен при ее использовании. Тем не менее, она все еще оставалась одной из сильнейших техник в городе. Так и встретила Саула новая академия, дракой в первый день, однако, ему не сделали выговор, и даже похвалили за хорошую драку. Классный учитель, который также наблюдал за этой потасовкой, посоветовал ему не расслабляться в бою. Да, все так, Академия 12 копий – это арена, на которой подрастающее поколение начинает бороться. Он не ошибся с определением этого места. Именно поэтому тут поощряли драки и всякое соперничество. И Саула бросили прямо посреди молотой наковальни. Однако, Саулу это было только в радость. Он пошел в свой класс. Коридоры Академии были просторными, а каждый поворот открывал новый зал, заполненный юными талантами, которые, как и он, стремились достичь величия сами, и возвеличить свои рода. Внутреннее напряжение от битвы все еще ощущалось в его теле, но Саул понимал, что впереди его ждет нечто более важное – знакомство с одноклассниками, от которого зависит вся его дальнейшая жизнь в академии. Когда он вошел в класс, взоры всех присутствующих тут же обратились на него. Саул почувствовал, как несколько человек шепчутся, обсуждая его магию и недавнюю дуэль с Кейлоном. Он сделал несколько шагов вперед, и преподаватель, пожилой мужчина с длинной бородой, жестом пригласил его представиться. «Меня зовут Саул Блейк, и с этого дня я буду учиться с вами», — сказал он, а после, немного помолчав, с ухмылкой добавил. «И еще, я собираюсь стать номером один в этой академии. Остановите меня, если сможете». Несколько мгновений царила тишина. Все чувствовали негодование из-за наглого заявления новичка. Даже учитель был этому удивлен. Но прежде, чем остальные опомнились, один из учеников, девушка, сидевшая на задней парте у окна, встала. «Я рада, что мой соклановец не оказался трусом», — улыбнулась она. «Весьма наслышана о вас, юный господин, но, кажется, это наша первая встреча. Меня зовут Зенон Блейк», — представилась она. Она выглядела слабой девчонкой, но Саул не обманывался. Зенон Блейк, он уже слышал это имя. Старшая дочь первого старейшины и главного противника его отца. Она гений, которая в любую другую эпоху смогла бы возглавить клан. Кажется, она сильнейшая из них, понял Саул. Четвертый уровень, еще и наверняка владеет гланью пустоты. Если бы Филин решил не обучать Саула своим приемам, а вместо этого позволил заниматься увеличением меридиан, то он был бы на пятом уровне. То есть, эта девчонка почти так же талантлива, как сам Саул, но у нее еще и подходящий для боя аспект магии. То есть, в прямом бою победить ее было бы непросто. «Не думал, что встречу здесь кого-то из своих», — ответил он доброжелательной улыбкой. Зенон махнула рукой, приглашая Саула сесть рядом с ним. Пусть их отцы и не ладили, но они все еще были товарищами, и наверняка помогли бы друг другу, оказавшись в окружении врагов. «Значит, и Саул с Зенон должны держаться вместе». По крайней мере, Саул так думал. «Садись, расскажешь потом, как ты сюда попал», — сказала она уже без всяких формальностей. «И что за кристаллы такие, о которых все говорят?» Зенон была одной из немногих в клане, кто отсутствовал на церемонии. Она в тот день проходила особые тренировки по освоению недавно полученного аспекта огня, и потому не успела узнать, почему Саула так сильно не взлюбили в клане.